«Изумительно!» — пробормотал герцог. «Благодарю. Ты в точности описал все, что произошло», — продолжал Флем. «Так, словно сам присутствовал при этих ужасных событиях. Ха-ха! Кстати, тебя там точно не было?» Испепеляя гнома глазами, подалась вперед герцогиня. «Это называется чудом воображения», — поспешно заверил Хью. Герцогиня еще пару мгновений ела гнома глазами, как бы намекая, что воображению Хьюла сильно повезло, что его воображение тут же не стащили во двор, не приковали цепями к четырем разъяренным жеребцам и не заставили рассказать эту байку ветру в поле. «О, как мне это знакомо!» — отозвался герцог, одной рукой перебирая листы рукописи. «Все в точности совпадает. Все как было». «Как будет!» — прошипела герцогиня. Герцог, не отвечая, переложил очередную страницу. «Тут и про тебя есть», — уверил он. «Потрясающе! Слово в слово, все как я помню. Любопытно, здесь даже смерть присутствует. Образ, который всегда вызывает у публики повышенный интерес. И когда вы собираетесь играть ее?» «Ставить, ваша светлость», — поправила его Хью. «Мы уже дали несколько пробных спектаклей. Когда захотите. А затем мы побыстрее свалим отсюда», — добавил он по себе. «Прочь, чтобы не видеть твое лицо, напоминающее испекшуюся яичницу глазунью. И эту гору в женском обличье и в платье кровавых тонов. Чем раньше мы уберемся из этого продуваемого всеми ветрами замка, тем лучше. Да уж, эта моя пьеса точно не войдет в историю. Ты назвал сумму, которую, как утверждаешь, мы тебе посулили», — сказала герцогиня. — «Не мог бы ты повторить ее?» «По-моему, упоминалось еще сотни серебряных монет по представлении рукописи», — напомнил Хью. «Клянусь небом, работа стоит этих денег!» — вскричал герцог. Услышав это, Хью поспешно ретировался, лишив герцогине удовольствия поторговаться. Впрочем, будь его воля, он бы сам отдал сотню монет, только бы выбраться отсюда. «Да уж, золотник», — думал он. «О боги, неужели кому-то и впрямь нравится здесь жить?»